Глава третья. Часть вторая. Эскорт — это прекрасно. Скоро. Что значит его скоро? Боже, этот непонятный мужчина сведет меня с ума. Я весь вечер, как глупая дурочка, трогала свои губы. Несколько раз душилась любимой туалетной водой. Но той особенной нотки, которая появляется, когда ею пользуется Гордей, естественно, не почувствовала. Уже понятно, что он в покое меня оставлять не собирается. Только его планы, на мой счет, все равно туманны. Гордей выглядит как прекрасный рыцарь на белом коне. Ну, тот, про которого в сказках пишут. Он нашел меня и пробудил своим поцелуем от затяжного сна, в котором я была ледяной неприступной принцессой. Только таких принцев в реальности не бывает. И напрашивается всего один вариант. Он лжет. «Бред, Максим, сивой кобылы. Ты еще себя Белоснежкой назови». Нервно усмехаюсь и крашу губы яркой помадой. Из зеркала на меня смотрит очень дорогая, шикарная девушка. Для встречи с Леоновым я выбрала алое платье в пол. Тем более место встречи — очень пафосный ресторан. По ноге идет соблазнительный разрез. Маникюр и макияж. Цвета металлик, как и босоножки. Лана мне фото мужчины не присылала, сообщив, что, по ее мнению, мужчины всегда получаются в два раза хуже, чем они есть. И будет лучше, если первое впечатление я составлю лично. Я перечить не стала, у нее опыта больше. Вообще, во всем, что касается работы, решила положиться на маму. Она не чужой человек, плохо мне не сделает. Ее философия мне не очень близка. Хотя никакой собственной философии у меня нет. Мне просто деньги нужны. В детстве, да и позже, я особенно не вникала в то, чем мама занимается. Она была мне больше рассеянной старшей сестрой, чем матерью. Забывала забрать из садика, отправляла во всякие продленки и записывала на миллион кружков и дополнительных занятий. Особенно было удобно, если они шли подряд и занимали все мое время. И я была ей благодарна, поскольку риск встретиться с каким-то из ее клиентов становился минимальным. К тому же развиваться никогда не вредно. Таким образом, я неплохо играю на скрипке и фортепиано, умею рисовать, петь, долго занималась гимнастикой, училась исключительно хорошо, потому что на любых репетиторов у Ланы деньги были. Еще часто каталась в дома отдыха, детские лагеря и везде, куда без сопровождения родителей брали. Когда смогла заботиться о себе сама, мне тут же дали свободу, а потом и отдельное жилье. Между нами никогда не было сюси-пуси, но мы иногда обнимались и ходили вместе в кафе мороженое. Мою идею о том, чтобы заняться эскортом, изначально Лана приняла настороженно. 10 раз переспросила, точно ли мне это нужно. И когда я ответила утвердительно, возражать не стала. И все потому, что плохого ничего в секс-сфере она не видит. Если свободная женщина любит и умеет заниматься сексом, хорошо выглядит, выходить замуж не планирует, то у нее есть 2 пути. Встречаться с мужчинами бесплатно, изредка получая от него деньги в виде поддержки, или сделать секс своей профессией. Эскорт — это прекрасно. Самый лучший период общения с мужчиной — конфетно-букетный, за которым он и приходит к девочке. И при этом стирать ему не надо, готовить не надо, детей рожать тоже. Вы встретились, мило провели время и расстались, оставив на память друг о друге кучу приятных воспоминаний. Легкость, флирт, раскрепощенность и гормоны в крови. Вот что в понимании Ланы топовый эскорт. Мама без скромности заявила, что любит свою профессию и мужчин в ней. Она так вдохновенно говорила, что я искренне заслушалась. Но вот какая проблема, например, если женщина осознает, что потрясающе готовит и идет поваром в ресторан? Никакой. Она занимается любимым делом, чувствует себя на своем месте. Она в гармонии. Вот и я осознала, что занимаюсь сексом, как богиня. У меня нет табу. Внешность мужчины практически не имеет значения. Ну ладно, лукавлю. Дело в том, что заказать меня могут исключительно мужчины с высоким доходом. А у них самая сексуальная часть — это их мозг. Всегда есть о чем поговорить после и даже поучиться. Я это ценю, и они знают, насколько прекрасны в моих глазах. Понимаешь? За это мне платят. Нет, не понимаю. Да. Умница. Они почти все женаты. Выдала я как на духу то, что беспокоило меня больше всего. Меня тема женатых мужчин не отпускала из-за отца. Его двуличие мне ненавистно. И то, что Лана пережила его предательство и продолжает общаться с такими же, удивляет. Естественно, Лана вздохнула. Жена — это тяжкий крест, Макс, от которого мужчины устают. Постоянные скандалы, нытье, плохое настроение. И терпеть морщины, плохую фигуру, обвисшую грудь. К тому же она часто манипулирует сексом, да и, в общем, не всегда готова в постели стараться. А я, — Лана хищно улыбается, — я — праздник. Понятно, мам. Ничему ее жизнь не научила. Или научила всему. Только я понять этого еще ввиду своей неопытности не могу. Начну ли я думать так же, как она, начав работать в эскорте? Кто знает, но, надеюсь, нет. «Лана», — поправила мама. «Да, прости». «Пока, Буся, присаживаюсь к своей малышке. Мама пошла работать праздником, дома будет поздно. Ничего тут не грызи». Треплю за ухом слишком активную собачку. Вот ее любовь неподдельная. Не за деньги, а за дорогой мясной корм. Но это не считается. Уверена, даже когда мне будет 80, я покроюсь морщинами, и все зубы выпадут. Она будет рядом. Точнее, не она, поскольку состарится и умрет. Но ее внучка точно. Возле ресторана тоскливо смотрю в его яркие окна. Сегодня у меня совсем не то настроение, что было вчера. Чопорный администратор проводит меня в зал ресторана, где яблоку негде упасть. Все занято, и сумасшедшие цены в меню никого не смущают. «Ваш столик», — парень подобострастно улыбается, отодвигая для меня стул. Ну что ж, пора смотреть на покупателя. Немного нервно улыбаюсь, поднимая на него глаза. Плечистый, статный, ухоженный. В темных волосах немного седины. На тонких губах — оценивающая улыбка. Ему под 50. Старик в дорогом костюме. Боже, во что я ввязываюсь? «Здравствуйте, Евгений». Присаживаюсь за стул, отодвинутый предупредительным администратором. «Я Максимилиана». «На ты. Просто Женя». Светло-серые глаза, уже не сдерживаясь, жадно рыскают по открытым участкам моего тела и застревают на губах. «Максимилиана, ты потрясающая!» Ух, сколько восхищения в его голосе! «Спасибо», — благосклонно улыбаюсь. «Но на самом деле мне неприятно». Особенно видя поблескивающее на его безымянном пальце кольцо. Устал, значит, бедный от быта. Нужен праздник. Лана предупредила, что ты не пьешь и не ешь животную пищу. Евгений самодовольно улыбнулся. Перед нами поставили напитки и еду. Ему — стейк, мне — вегетарианский салат со спаржей. Да, спасибо за внимательное отношение. Ты его достойна. Даже через стол замечаю, как голодно он сглатывает слюну. Фу. Евгений отвлекается на входящий звонок, и это дает мне время перевести дыхание и осмотреться по сторонам. Ресторан полон живых растений. Они буквально на каждом шагу. Весь интерьер в стиле эко. Много дерева, стекла, натуральные ткани. В цветах превалирует спокойно бежевый и сочный зеленый. Через два столика от нас замечаю знакомую мужскую фигуру. По телу тут же ураганом проносится жар. Губы вспыхивают от воспоминания о вчерашнем поцелуе. Гордей. Боже, он специально пришел сюда. Я это по его взгляду вижу. И что он собирается делать?